Охота. Наследный принц королевства Анбург, его высочество Александр, медленно въехал в охотничий лагерь со своей кавалькадой, чувствуя себя утомленным и раздраженным. По мере того, как он спускался с лошади, его взгляд пристально скользил по окружающим, ведь вместо того, чтобы отдохнуть после долгой дороги, он был вынужден старательно и достаточно мило улыбаться и здороваться со всеми этими дворянами, что прибыли для того, чтобы поучаствовать в охоте. Хотя, несмотря на все его старания, на лице принца все же была заметна едва замаскированная брезгливость. И даже сам Александр чувствовал, что каждая его улыбка оказалась фальшивой, хотя он сам практически мгновенно заметил пышные торжественные приготовления, которые, по его мнению, казались чрезмерными и лишенными всякого смысла. Ведь что может быть более бессмысленным, чем тратить время на подобные развлечения, когда где-то в лесу таится непонятная опасность? По мнению самого принца, ему тут делать было просто нечего. Для такой охоты в королевстве были специально обученные люди, и не было никакой нужды ему лично рисковать своей жизнью. Сейчас же сам принц был полон мыслей о том, как ему надоели эти игры в подхалимство и лесть. Все эти дворяне, видимо, думали, что он совсем не понимает, как они пытаются привлечь его внимание и милость. Однако Александр был слишком хорошо обучен придворной жизни, чтобы быть обманутым этими пустыми жестами. Именно поэтому с определенной долей едва скрываемой брезгливости принц наблюдал за всем этим показательным выступлением, сам прекрасно осознавая, что его пребывание здесь обещает быть долгим и утомительным. Тем более, что он никогда не интересовался таким делом, как охота. Сам принц с огромным удовольствием провел бы это время в каком-нибудь из элитных салонов столицы королевства, даже не думая о том, чтобы терять время в таких глухих местах. Сам по себе наследный принц Александр был достаточно молчаливым и весьма привередливым подростком. Его худощавая фигура и бледное лицо, увенчанное длинным носом, делали его выдающимся и в то же время загадочным. По крайней мере, он сам так считал, убежденный в этом окружающими его подхалимами. На его внешность было легко наложить печать строгости и сдержанности. Он был высок для своих 15 лет, но его рост не был претензионным или вызывающим внимания. Выращенный своим отцом, который пережил несколько покушений и заговоров, принц унаследовал от него подозрительный и весьма недоверчивый характер. Он привык рассматривать окружающий мир с некоторой долей паранойи и осмотрительности, всегда готовый к тому, чтобы немедленно отреагировать на любую угрозу. Эти черты характера придавали ему серьезный и интригующий вид, который заставлял окружающих держаться на некотором расстоянии. Именно исходя из всего этого, молчаливый и задумчивый принц предпочитал наблюдать и анализировать ситуацию, прежде чем принимать какие-либо решения или произносить слова. Его размышления были часто глубокими и проницательными, и, судя по выводам его собственных наставников, даже в его молодом возрасте можно было заметить признаки мудрости и зрелости. Так что сейчас принц Александр смотрел на угощение, которое приготовили ему местные дворяне, с выражением неудовольствия на лице. Он сравнивал эти простые закуски и напитки с тем, что обычно подавалось на дворцовых балах и приемах в столице, и разница была очевидна. «Невероятно», — думал принц, слегка скривив свои тонкие губы. «Как только все эти люди вообще осмеливаются считать себя дворянами? По моему опыту, дворянам полагается лишь лучшее из лучшего, а не эта нищая попытка в подражании роскоши». Он мог видеть, как они старались, чтобы все было благоприятно и на высшем уровне, но для него это было как попытка украсить грязное свиное ухо. Ему казалось, что эти люди совсем не представляют себе, что такое настоящее величие и роскошь, и никогда не познали того, что значит быть частью высшего общества. «Мне нужно вырваться из этой провинции как можно скорее», — мысленно решил принц, вглядываясь в окружающих. «Эти люди совершенно не подходят мне, я привык к лучшему, а это Все здесь, похоже, самое лучшее, что могут предложить». Принц Александр наблюдал за местными дворянами, которые суетились вокруг него, словно пчелы вокруг улья, и при этом просто не мог скрыть своего раздражения, глядя на них. Имевшиеся у него персональные слуги даже при всей своей простоте выглядели гораздо более роскошно, чем эти нищие. «Как же они могут называть себя дворянами?» Снова вполне закономерно подумал принц, наблюдая за ними. «Это, скорее всего, местные приматы, которые просто рады получить хоть какое-то признание. Но для меня они не более, чем обычные крестьяне, что пытаются играть в роли высшего общества». И с каждым мгновением его раздражение только усиливалось, когда он думал о своем отце, короле Кирилле V. Почему именно его отправили на эту охоту? Он чувствовал, что это какая-то игра в политику, чтобы заработать авторитет у простых людей и показать себя защитником от опасности. Он был вполне уверен в том, что его отец не обеспечил бы ему такую роль, если бы ситуация не требовала такого жеста. Он явно решил меня использовать в таких мелочных мероприятиях, хотя я думал, что это просто невозможно, — думал принц с укором, вспоминая своего отца. «Я больше, чем просто защитник от какой-то нечисти. Мне предназначено гораздо более высокое предназначение, чем заниматься подобными пустяками». Сейчас же принц Александр ощущал неприятное чувство стеснения, смешанное с раздражением. Он понимал, что его участие в этой охоте несет в себе больше политического значения, чем реальной опасности. Он был лишь символом, представляющим королевскую семью в глазах простых людей, хотя ему и не нравилась идея участвовать в такой мелкой затее. Сам он сейчас понимал, что это нечто такое, с чем ему придется мириться. Политика и обязанности королевских особ часто требуют жертв. И теперь его роль заключалась в том, чтобы присутствовать на этом мероприятии, улыбаться и заниматься пустыми разговорами с местными дворянами, играя роль благородного принца, который просто рад их видеть. И при этом всем он знал, что рисковать своей жизнью в этой охоте ему просто не имеет смысла. Его жизнь намного ценнее, чем любые политические игры и попытки заработать авторитет. Он был решительным в своем намерении избегать опасности и не дать себя втянуть в этот бесполезный риск. Принц Александр, вскользь отвечая на комплименты и благодарности этих разумных, что одним своим существованием позорили звание благородных, в своем внутреннем мире испытывал лишь уныние и раздражение. Эти провинциальные дворяне, считающие себя важными и влиятельными, просто раздражали его своей попыткой выглядеть благородными. Все это показное величие и пустые слова вызывали у принца лишь презрение. И как только он освободился от этой кутерьмы, принц поспешил в свою палатку, стараясь проигнорировать дешевые материалы и их грубость, что раздражало его нежную кожу. Но, несмотря на приятный вид, эта скромная обитель была для него приютом от всех лицемерий и притворств. Войдя в подготовленную для него палатку, Александр с облегчением вздохнул, чувствуя, как напряжение покидает его тело. Он присел на скромную кровать и с любопытством оглядел этот скромный ночлег, который едва ли мог назвать подходящим для принца. Но в этот момент ему было все равно. Главное – избавиться от навязчивой обстановки этой притворной роскоши и получить хоть какое-то уединение. Медленно повернув свою уродливую голову, жуткое и противоестественное природе существо, словно задумавшись или пытаясь к чему-то прислушаться, медленно развернулось в сторону, откуда на данный момент до него доносились какие-то странные звуки. По сути, оно привыкло к тишине, если так можно сказать про лес. Хотя в данной местности после его пробуждения, что произошло некоторое время назад, от силы пару-тройку месяцев, в данной местности даже птицы не пели. Словно опасаясь привлечь к себе какое-то непонятное и, возможно, даже угрожающее внимание. Однако сейчас эти странные звуки действительно привлекли внимание монстра. И он медленно развернулся в ту самую сторону, откуда услышал их. Некоторое время, посидев таким образом, существо словно убедилось в том, что звуки постепенно приближаются. Если бы оно имело бы отношение к охотникам или тем, кто постоянно занимается подобным времяпрепровождением в лесу, то это существо достаточно быстро поняло бы, что в данном случае имеет дело именно с загонщиками, которые в данный момент старательно загоняли какого-то хищника для охотников. Причем они даже не гнушались использовать и собак, и в этой охоте они даже не заметили того, как спугнули всех возможных животных поблизости, включая даже стаю волков, пронесшихся через территорию, которая для них в последнее время была запретной. А паника, исходившая от этих существ, была настолько велика, что затаившийся монстр, который ранее старательно охотился на живых существ поблизости, постепенно усиливая себя и поднимая свое развитие именно за счет их смертей и жизненной энергии, не обратил внимания на подобное нарушение границ его территории. Хотя раньше он явно постарался бы наказать таких нарушителей. Однако сейчас, пытаясь уловить угрозу для себя, это существо насторожилось и ждало. Его следящая паутина, которой этот монстр пользовался, охватывала достаточно большую территорию. По сути, чтобы ее заметить, нужно было изрядно постараться. Сейчас же это существо, постепенно готовившееся перейти на новый уровень своего своеобразного развития или даже эволюции, банально на уровне инстинктов опасалось подобных попыток ему помешать. Ведь это могло буквально на корню прервать его существование, даже такое, угрожающее всему живому поблизости. Монстр настолько сильно насторожился, что даже стал напоминать не какое-то живое существо, а больше какую-то уродливую статую. Однако, когда совсем неподалеку захрустели ветки и раздались голоса загонщиков, которые, видимо, еще не совсем понимали, с кем именно столкнулись, чудовище резко ожило. И его уродливое лицо, если так можно было назвать то, что сейчас его заменяло, медленно ощерилось кровожадной усмешкой. Монстр почувствовал добычу. Эти люди, судя по всему, просто не понимают всей опасности, исходящей от такого существа. А значит, на кого бы они ни охотились бы сейчас, ему никто не помешает нанести свой удар по этим наивным глупцам, а заодно и получить то, что нужно ему для усиления и перехода на новую ступень. Несмотря на свою уродливую конструкцию своего тела, существо довольно бодро и даже в чем-то плавно поднялось, словно потянувшись от долгого сидения с затекшими членами своего тела, после чего практически беззвучно исчезло в кустах. Сейчас оно вышло на охоту за теми, кто собирался устроить охоту на подконтрольной ему территории. И на данный момент это существо совершенно не интересовал тот факт, на кого именно собираются охотиться эти люди. Для него важно было то, что они дадут ему то, что нужно. И спустя буквально несколько десятков мгновений раздались панические крики и стоны умирающих людей, наткнувшихся на чудовище. Сейчас оно спешило. Потому что понимало главное – что стоит ему убить хотя бы одного из этих людей, которые пришли на охоту, как тут же опасность для него самого возрастет многократно. Во-первых, увеличивается опасность обнаружения, ведь узнав о том, что в этой местности обитает такой монстр, местные жители не станут приходить сюда даже по нужде. И рано или поздно сюда придут специальные охотники, которые будут готовы к встрече с таким чудовищем. А значит, еще неизвестно, кто и выйдет из этой битвы победителем. Во-вторых, не стоит забывать о том, что в этой группе наверняка есть охотники. И буквально где-то на краю своего иссохшего разума существо выловило воспоминание о том, что само когда-то участвовало в таких же охотах. И не загонщиком, нет. Загонщиками обычно были только те, кто является простолюдином. А его подняла собственная неупокоенная магия. А у простолюдинов магии не бывает. Так что вывод был вполне очевиден. С этими людьми есть дворяне, которые как раз-таки и охотятся на того, кого пытаются загнать эти самые загонщики. А дворяне обычно маги, вооруженные неплохо и обученные. Даже пара магов огня среднего пошиба могут подпортить сейчас жизнь монстру, в которого превратился когда-то довольно обеспеченный разум, которому просто не повезло столкнуться с предательством во время охоты. Его предали собственные люди. Напав на своего хозяина и связав его, они привезли пленника в данную местность, где собирались его просто бросить на растерзание местных хищников. Однако они не учли того факта, что в этой местности обитал старый медведь, который на них и набросился. Да, им удалось его тяжело ранить. Но перед тем, как умереть, этот медведь успел порвать всех этих предателей, а также и того, кого они притащили с собой, связанного как какую-то колбасу. И все было бы нормально, так что их кости и останки постепенно истлели бы в данной местности, если бы не одно огромное «но». Те самые магические шторма, которые как минимум раз в год бушевали в данной местности. Последний такой шторм, обрушившийся на эту территорию, все же оставил определенный след в магическом фоне леса. И именно этот след, аккумулировавшийся в этом месте, где произошло подобное убийство, а также и было пролито достаточно много крови, и подняла мертвеца, в останках которого тлели искры магии. Эта магия, неведомым образом изменившись, начала трансформировать своего носителя. И постепенно, в течение пары-тройки месяцев, появилось чудовище, которое и взялось за дело. Такие существа всегда очень сильно хотят жить. И этот монстр не был исключением, даже если их своеобразная жизнь означает чью-то чужую смерть. В данном случае эти монстры живут только за счет голых инстинктов и, более того, остальное их уже не интересует. Вот и сейчас это чудовище, стремительно вырвавшись из урочища навстречу загонщикам, которые почему-то шли прямо к центру его своеобразной следящей паутины, принялось косить их направо и налево довольно крупными и острыми когтями. Как и следовало ожидать, простые егеря с погремушками и своеобразными бубнами просто не смогли оказать ему достойного сопротивления. Да, у некоторых из них были короткие мечи, но никакой защиты, тем более что их мечи были обычными, не имеющими магической начинки. А у монстра не было плоти, которую можно было бы им срезать или ранить, так что нанести вред мертвецу таким оружием они просто не смогли. А когда первая группа из пяти человек погибла, чудовище с радостью заухало над ними и даже попыталось прохрипеть что-то радостное. Но это было сложно сделать с теми самыми отсутствующими голосовыми связками и языком, которого, по сути, у него уже просто не было. Так что звуки получились какие-то непонятные и нечленораздельные. Но для него самого это не имело значения, значение имело только то, что он практически за одно такое нападение монстр получил достаточно много силы. Силы, крови, смерти. А также жизненной силы этих людей, которые монстр тут же принялся впитывать в свое тело, трансформируя его все больше. Жутко было бы со стороны смотреть на то, как это существо изменилось, буквально поглощая тела этих невинных людей. Кого-то сам этот монстр просто разрывал на куски и пытался проглотить мясо. Кого-то он иссушал, как кучку праха, забирая буквально всю возможную силу. Все только ради того, чтобы усилиться максимально быстро. Ведь, судя по всему, особенно со звуком охоты, которые после этих воплей погибающих егерей еще больше усилились, неожиданно для себя монстр, живущий в последнее время только голыми инстинктами выживания, почувствовал полноценную угрозу. И угроза эта шла именно в его направлении. Судя по происходящему, жертвой в этой охоте должен был быть именно он. Но это было еще неизвестно. Глупость поведения этих разумных заключалась в том, что незаметно приблизиться к его логову они бы просто не смогли. Вот если бы с егерями шел очень опытный и достаточно сильный маг, хотя бы уровня магистра, то он при помощи специального магического плетения истинного зрения мог бы увидеть все то, что происходит вокруг. А значит, смог бы увидеть его паутину наблюдения и контроля. И тогда смог бы обойти такую ловушку. Эти же люди были простыми работягами, которые не имели отношения к магии. Поэтому для них все это было чем-то неизведанным и таинственным. Они даже не заметили того, как начали собирать на себя эту самую паутину. А основная хитрость монстра была в том, что даже если бы они потом ушли бы из этой местности, то ушли бы не с пустыми руками. Эта паутина, попав на тело обычного человека, который не умеет каким-либо образом контролировать магию, проникла бы в их тела как какая-то болезнь и со временем заразила бы их, превратив в монстров. Людям свойственно бояться неведомого. Если бы монстр сейчас мог бы говорить или хотя бы размышлять, то он мог бы сказать о том, что когда люди, зараженные этой магией, догадались бы о происходящем, то они не стали бы никому ничего говорить. И первыми их жертвами пали бы собственные родственники, а потом пошло бы дальше. Да. Возможно, если бы они находились где-то в крупном городе, то их быстро бы вычислили и убили бы. Еще до того, как эти несчастные смогли бы переродиться в достаточно опасных монстров. Однако не это имело значение. Значение имело только то, что эти люди унесли бы часть этой тлетворной и разлагающейся магии за собой и поддались бы ее влиянию впоследствии, как организм человека поддается какой-либо болезни. Со временем, нехотя, но они бы все равно бы переродились в чудовищ, которые посеяли бы страх и панику. Сейчас же это существо старательно поглощало свою добычу, ощущая, как к ней чуть ли не вскачь несется новая добыча. Судя по топоту и звукам, доносившимся до этого места, можно было понять, что к нему приближается целая кавалькада каких-то людей, возможно, тех самых охотников. Причем сразу стоило бы отметить тот факт, что охотники были специфическими, так как кони этих людей двигались слишком тяжело, словно несли на себе не только всадника, но и какой-то дополнительный вес. А какой дополнительный вес могут нести кони на охоте? Если предположить тот факт, что охотятся именно на такого затаившегося в лесу монстра, тут выбора нет. Это могут быть только рыцарские кони в полной защите в виде кольчужной сетки, а также и воины в доспехах с тяжелыми копьями. «Неплохо придумано», — сказал бы этот монстр, если бы он вообще мог бы говорить. Однако говорить он не мог. И поэтому всего лишь зарычал, выпустив из своей пасти немного темного дыма, похожего на какую-то стаю мошек, тут же растворившуюся в лесу. Сейчас, когда к нему приближалась угроза, монстр просто не мог уйти далеко, так как под воздействием полученных им сил он тяжело начал трансформироваться еще больше. И это давало понять, что на данный момент он становится еще более опасным, что явно его потенциальные убийцы не учитывали. Резко замерев на месте, монстр затрясся всем своим телом, которое начало изменяться, словно пластинчатая глина под руками неведомого гончара. Его тело, уже насыщенное энергией поглощенных жертв, постепенно трансформировалось, а контур его облика становился все более замысловатым и страшным. Черные изогнутые кости, подобные змеиным позвонкам, извивались, словно пытаясь освободиться от неведомых оков. Становясь толще и плотнее, они наполнялись темной, почти взрывоопасной энергией, которая струилась по телу монстра, как лава из горящего вулкана. Темные, хаотические рисунки и символы, словно выгравированные из самых страшных кошмаров, начали более явственно появляться на костях, словно они были вырезаны выходцем из самого ада. В его мрачно-кровавых полыхающих глазницах черепа мерцали магические огни, испускающие потусторонний свет, что казалось, что окружающий мир сам начинает дрожать от его присутствия. При всем этом его Костистое тело становилось все более грандиозным и устрашающим, словно он воплощал в себе само понятие страха и ужаса. Каждый момент его трансформации был как дурной пролог ко всему злу, что только могло настигнуть этот мир. Так что еще перед появлением первого охотника, который рвался найти и самостоятельно уничтожить угрозу, этот жуткий монстр, еще не завершивший свою трансформацию, казался чудовищем, рожденным из самых мрачных сновидений. Его тело по-прежнему, наполненное энергией поглощенных жертв, изогнулось и перекрестилось в странных формах, создавая нечто, что словно вышло из самого ада. Его костные структуры извивались, расплываясь и слепляясь воедино, словно живые змеи. Темные символы и узоры мерцали на его теле, будто живые огни, излучающие зловещий свет. Глаза монстра, горевшие как две яркие свечи во мраке, сверкали ничем не прикрытой злобой и ненавистью ко всему живому. Его форма была неопределенной и пугающей, словно результат мерзкого эксперимента, который пошел совершенно не по плану. Из его буквально почерневших костей, словно неведомый вихрь, вырывалась энергия, создавая вокруг него зловещее облако. Однако, несмотря на его устрашающий вид, он был лишь началом чего-то гораздо более страшного и опасного. И первый охотник, вооруженный рыцарским копьем и защищенный старыми, явно родословными доспехами, приблизился к нему, готовый вступить в битву против этого неведомого зла. Этот рыцарь, прибывший на своем рыцарском коне, мог быть воплощением благородства и мощи, если бы это все происходило где-нибудь на турнире. Весь закованный в тяжелые рыцарские доспехи, он буквально излучал величие и уверенность. А его боевой конь, величественно поднявшись на дыбы, словно демонстрировал свою силу и дух битвы. Рыцарские доспехи блестели в редких лучах солнца, прорывающимися сквозь густую листву вековых деревьев, окружающих это место, словно гигантский зеркальный щит. И каждое движение его мускулистого тела казалось хорошо отлаженной частью этой неуязвимой брони. Ламели на доспехах при каждом его движении производили звук трущегося металла, создавая впечатление неотразимой силы и неукротимой решимости. На его голове под шлемом можно было бы разглядеть выразительное лицо с глазами, искрящимися, как огни на горизонте, и выражением решимости на лице. На поясе у него висел полуторный меч, словно символ его власти и правосудия. А его боевой конь, высокий и мускулистый, был одет в доспехи, покрывающие ее шею и туловище, защищающие уязвимые части его тела от ударов врагов. Но даже несмотря на вес всего груза, что был на нем, конь дышал достаточно ровно и спокойно, словно не пронес все это на достаточно большую дистанцию. Его грива, раскачиваясь на ветру, словно боевое знамя, гордо взмывала в воздухе. Хотя сразу стоило бы заметить тот факт, что у этого рыцаря доспехи выглядели более вычурно, чем функционально. Его доспехи, изготовленные, вероятно, из кованного металла, были густо покрыты сложными узорами и гравировками. Широкие плечи были обрамлены массивными наплечниками. И на его броне вдоль тела были видны витиеватые узоры, создающие впечатление роскоши. На груди и на спине специально был вырезан герб его семьи или символ ордена, которому он принадлежал. Само оружие этого рыцаря тоже выглядело весьма внушительно. Возможно, он неплохо владел тем самым огромным рыцарским копьем, которое кажется слишком тяжелым для обычного человека. Но этот рыцарь легко справлялся с его весом благодаря своей силе и тренировкам. Конь под седлом также являлся впечатляющим зрелищем. Он имел отношение к крепкой и выносливой породе, высокий, с мощными ногами и блестящей шерстью. Кроме своей защиты, он нес на себе вычурную уздечку и седло, украшенные золотом и драгоценными камнями, что делало его внешний вид еще более роскошным и величественным. Сейчас же рядом с рыцарем Бесновались гончие, и их грозные лай и рычание добавляли в атмосферу ощущение битвы. Словно преданные стражницы, каждая из них была готова преследовать врага до самого конца. Рыцарь, до этого момента величественно скакавший на своем коне, вдруг заметил монстра, который медленно развернулся в его сторону. Первоначально чувство уверенности и мощи внезапно исчезло, замененное на неожиданное чувство страха и растерянности, которое можно было буквально ощутить. Видимо, он совсем не ожидал того, что его противник окажется настолько силен и устрашающ. И сейчас взгляд рыцаря, пронизывая разделяющее их расстояние, был полон удивления и даже недоумения. Теперь его сердце явно забилось куда сильнее, чем ранее, а внутренняя уверенность начала колебаться. Его руки, обычно уверенно держащие поводья, внезапно начали слабеть и даже подрагивать. Тем временем его гончие, ощутив тошнотворный запах чудовища, издав громкий, испуганный визг, бросились прочь, словно воплощение агрессии и преданности. Их визг пронзил воздух, словно напоминая о том, что иногда охотник может стать жертвой того, кого уже считал своей добычей. Но именно в этот самый момент рыцарь осознал тот факт, что столкнулся с врагом, превосходящим его ожидания. Теперь ему оставалось только признаться себе в своей растерянности и неуверенности, что было непривычно для него, как для опытного воина. Но перед ним стояла задача – защитить себя, своих собак и, возможно, спасти свою жизнь. Хотя, какой смысл говорить о собаках, которые уже исчезли в дальних кустах, визжа от охватившего их страха? Ему же было поздно пытаться уклониться от столкновения, и потому сам рыцарь, явно испытывая волнение и растерянность, все же решился на действие. Он сжал копье в руке, направив его острие в сторону монстра, готовясь нанести мощный удар. С легкостью, присущей опытному воину, он напрягся, чтобы метко поразить своего врага. Однако в самый последний момент его конь неожиданно остановился, будто ощутив опасность. Этот внезапный рывок ослабил силу удара, которую рыцарь с такой заботливостью готовил. Так что, когда его тяжелое копье встретилось с костями монстра, удар оказался неудачным. Этот момент оказался для него шокирующим. Он привык, что его снаряжение и конь подчиняются его воле и проверенному опыту. Так что он не был готов к такому непослушанию, особенно в такой критический момент. Его удар, обычно разрушительный, оказался бесполезным перед костями монстра, словно натыкаясь на непроницаемую стену. Именно в этот момент рыцарь осознал, что его столкновение с монстром будет намного сложнее и опаснее, чем он ожидал. Рыцарь, осознав опасности, основываясь на своем опыте, решает отступить, чтобы дать себе время на подготовку к следующей атаке. Однако монстр не дает ему этого сделать. С его внезапной скоростью и мощью он бросился вперед, нарушая любые попытки отступления. Рыцарь же, заметив этот факт, что монстр приближается, пытается отпрянуть в сторону, но это оказалось недостаточным. Монстр, проявляя поразительную гибкость и силу, нанес мощный удар, банально сбрасывая рыцаря с его мощного коня. И выбитый из седла рыцарь, потеряв равновесие, потерял контроль над ситуацией, и в результате оказался на земле. Так что он сразу оказался в критической опасности. Его доспехи, обычно предоставляющие надежную защиту, теперь оказались слишком тяжелыми и неуклюжими, и его меч стал слишком малым для столь могущественного противника. Панические крики рыцаря и ржание его коня были пронзительны и истошны, разносясь по лесу как сигнал бедствия. А в ответ на этот звук несколько охотников, слыша его отдаленное эхо, немедленно помчались на помощь. Однако по прибытии их решительность была просто уничтожена беспорядочностью и неподготовленностью. И все из-за того, что эти охотники, поднявшие тревогу, смешались в кутерьме, пытаясь понять, что происходит. Большинство из них не были готовы к подобной встрече, и несмотря на свои навыки охоты, они оказались не в состоянии организовать себя и принять эффективные меры против монстра. В их попытках помочь рыцарю они сами, скорее всего, мешали друг другу, создавая хаос и неразбериху. В это же время сам обнаруженный ими монстр продолжал свою кровавую жатву, все быстрее размахивая своими массивными конечностями и нанося удары, которые были точными и смертоносными. Его движения были уверенными и координированными, в отличие от беспорядка, который царил среди охотников. Это позволяло ему продолжать свое беспощадное нападение, оставляя за собой лишь хаос и разрушение. Но все немного поменялось, когда под руководством опытных рыцарей наконец-то был нанесен ответный удар. Несмотря на первоначальный хаос, несколько рыцарей сумели собраться и начали действовать координированно. Они использовали своих коней и мастерство владения оружием, чтобы организованно атаковать монстра. Сразу несколько рыцарей на роскошно наряженных лошадях фактически клином приблизились к поляне, где развернулся бой. Они были одеты в вычурные доспехи и изысканные костюмы, и украшенные самыми разнообразными гербами, что указывало на их высокое положение в обществе. Эти рыцари, несмотря на роскошь, которой они окружены, не потеряли своего военного мастерства и решительности. Прибыв на место, эти рыцари, явно являющиеся еще и магами, не теряя ни мгновения времени, сформировали пару фаерболов и отправили их в сторону монстра. Эти огненные снаряды с громким грохотом взорвались у ног чудовища, заставляя его отступить и уйти глубже в лес. Угроза, которую представляла эти магические атаки, была для него пока что достаточно серьезной, и монстр буквально на уровне инстинктов понял, что дальнейшая борьба с этими противниками может быть для него весьма опасной. Подспудный страх овладел его сущностью, и монстр покинул поляну, уходя вглубь леса, скрываясь от преследования. После отступления монстра рыцари собрались вместе, быстро обсудив следующие шаги. Несмотря на то, что они все же отбросили угрозу, они понимали, что борьба еще не окончена. Монстр остался жив и свиреп, и у него остались силы, чтобы вернуться. Именно поэтому группа рыцарей, возглавляемых опытными воинами, разделилась на несколько отрядов, чтобы охватить большую площадь леса и установить контроль над окрестностями. Они назначили стражей, чтобы следить за периметром и предотвратить вторжение монстров в более населенные районы. Пыл охотников овладел рыцарями, и они восторженно ринулись в погоню за монстром, обманутые их собственными амбициями и жаждой славы. Они мечтали о великих подвигах и героических поступках, не осознавая реальной опасности, которая грозила как им, так и всем остальным. В их головах звучали военные гимны, и их сердца пылали жаждой приключений. Но, увлеченные собственными амбициями, они забыли о тех, кто остался на поляне, оставленные без защиты и помощи. Раненые и погибшие, обреченные на смерть или страдания, были ими просто забыты в вихре охоты и азарта. Их крики о помощи потонули в шуме рогов и ржании лошадей, не доносясь до ушей тех, кто уже погнался за монстром, стремясь завоевать свое место в легенде. За всем этим, практически превратившись в безмолвную тень на дереве, наблюдал мальчик с острым умом и наблюдательным взглядом, при этом оставаясь незамеченным в вихре событий. Он сидел неподвижно на вершине дерева, словно сам был частью природы, проникшей в тайны леса. Его глаза устремлены были на охотников, которые, поглощенные своими желаниями и амбициями, не замечали того, что происходило за их спинами. И сейчас Юрий чувствовал себя как невидимый наблюдатель, охраняющий тайну леса. Его сердце билось в унисон с ритмом природы, а его ум анализировал каждое движение, каждое решение, принятое охотниками. Он осознавал, что в их рвении за славой и приключениями они упускали из виду не только опасность, но и человеческие страдания, оставленные на поляне. Серые глаза Юрия сверкали в тени листвы, и его ум был полон вопросов. Он чувствовал, что должен действовать, чтобы предотвратить новую трагедию. Но как? Этот вопрос остался без ответа, хотя сам мальчик знал одно. Он не оставит своих сограждан на произвол судьбы. И сейчас, сидя на ветке дерева, он смотрел на охотников с изумлением и разочарованием. Его размышления были наполнены осуждением глупости и безрассудства, с которыми они подошли к этой охоте. Он не мог понять, почему они не видят того, что их необдуманные действия приведут только к новым потерям и бедам. Теперь даже он сам уже прекрасно понимал, что монстры, такие как тот, что он видел в урочище, были опасны и непредсказуемы. Так что сейчас Юрий задумался о том, как было бы лучше подойти к этой ситуации с большей осторожностью и умом. Если бы охотники действовали более тихо и аккуратно, то они могли бы избежать лишних потерь и добиться желаемого результата. При всем этом он сам прекрасно понимал тот факт, что его возможности ограничены. Но это не мешало ему думать о том, как помочь. Даже в его юном возрасте Юрий уже имел определенные навыки и знания, которые могли пригодиться в такой ситуации. Например, он мог использовать свои знания о магии и местной мифологии, чтобы найти слабые места в защите такого монстра, или разработать стратегию для победы над ним. Кроме того, он мог предупредить других об очередной подобной находке, как и о том, что лучше подойти к охоте на монстра. Хотя юноше сейчас и казалось, что его возможности ограничены, его знания и решимость могли сделать его значимым игроком в сложившейся ситуации. Таким образом, несмотря на его юный возраст, Юрий мог внести свой вклад в усилия по уничтожению монстра и защите земель своей семьи. Но для этого ему нужно было сделать именно так, чтобы никто не мог обвинить его в том, что он по какой-то глупости мог помешать высокородным дворянам развлекаться на этой охоте. Именно поэтому, дождавшись того самого момента, пока та самая поляна, на которой и произошло столкновение с монстром, немного опустеет, мальчик скользнул вниз по стволу, стараясь двигаться как можно незаметнее. А ведь сейчас ему было необходимо вернуться туда, где он и должен был находиться в данный момент. Достаточно быстро вернувшись обратно на эту же поляну, где до сих пор в пьяном угаре спали два старых егеря, Юрий просто осмотрелся по сторонам, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо угроз. И сейчас в качестве угрозы он воспринимал не только каких-нибудь лесных существ, вроде хищных волков или даже медведя с кабаном. Нет. Сейчас в качестве угрозы он воспринимал даже представителей той самой королевской стражи или стражи местного графа, так как понимал, что явно не понравится излишняя активность младшего сына местного дворянина. Слишком уж он шустрым для них оказался. Ну еще бы. Только что на его глазах группа дворян совершила серьезную ошибку, почему-то решив, что на эту тварь можно охотиться чуть ли не как на обычного оленя. Только вот они сильно ошиблись, в результате чего потеряли людей. Более того, прямо на глазах мальчишки, который молча наблюдал за происходящим, это чудовище сумело поглотить жизненную силу и фактически все, что только было возможно из тех тел, кто глупо и наивно к нему сунулся. И теперь это чудовище стало как минимум раза в два сильнее, чем было до этого. И если раньше его можно было убить простой физической атакой, то сейчас подобное было в принципе невозможно, так как это существо было куда опаснее. По сути, оно сейчас было не просто восставшим скелетом, который ранее попадался Юрию в лесу, хотя и достаточно сильным. Но вот теперь это существо практически переродилось и было куда сильнее. «И что же это теперь за тварь получилась?» — задумчиво проворчал мальчик, сам прекрасно понимая, что, не зная многих фактов, он может сам стать жертвой этого существа. По крайней мере, он знал о том, что есть определенная градация таких монстров. Обычно это был простой скелетон, скелетон-воин, скелетон-рыцарь. Более опасных тварей в этих местах ранее не встречали. Но сейчас это было явно что-то другое, нечто невероятное и сильное. К тому же, когда этот монстр убегал от преследователей, Юрий сам заметил тот факт, что он как будто бы использовал магию, заставив атаковавших его магов защищаться, и были вынуждены создать защитное плетение вроде магического щита, отчего все охотники и остановились. так же, как и все остальные. Да и вообще было глупо нападать на это существо с рыцарскими копьями наперевес. Подобного монстра лучше убивать обычным дробящим оружием, вроде кистеня, молота или даже дубин. Кость есть кость, а копье предназначено для того, чтобы пробивать броню, или же, например, нанизывать на его острие кого-нибудь, кто действительно может быть достаточно плотным для этого. Однако в данном случае основная проблема была далеко не в этом. Проблема была больше в том, что в погоне за своей попыткой возвыситься, получить заслугу и авторитет, как победители подобных монстров, дворяне просто не учли того, что рассказывал отец Юрия, когда ездил к местному графу. Ведь по сути сам мелкопоместный дворянин не мог нанять команду профессиональных охотников для уничтожения этого монстра, так как такой найм стоил очень дорого. И денег у него на подобное просто не было. Однако, услышав о том, что можно поохотиться на этого монстра, местный граф даже не задумался о последствиях ошибок при такой охоте. Как и о том, что нужно предупредить о потенциальной угрозе хотя бы тех самых представителей столичного дворянства, которые наивно сунулись в лес, словно за каким-то диким зверем, устроив показательную охоту с собаками, загонщиками и трубя врага. А ведь, насколько помнил Юрий, такая охота обычно происходила практически в гробовой тишине. Охотники на монстров, которые ходили в этот лес после каждого магического шторма, старались действовать куда осторожнее и аккуратнее, не особо провоцируя противника до собственного нападения и стараясь уничтожить его единственным и смертельным ударом, как настоящие убийцы. Поговаривают, что среди них были даже представители гильдии убийц. Ну просто, когда заказов не было, эти профессионалы в кровопролитии занимались подобным и весьма благородным занятием, стараясь хоть как-то оградить себя от потенциального преследования. К тому же тут все было вполне понятно. Дело в том, что даже если такого человека впоследствии обвинят в умышленном убийстве, кого бы то ни было, в частности, имеются в виду люди на территории королевства Анбург, он мог бы спасти свою жизнь именно тем фактом, что занимается охотой на монстров. И тогда его не казнят, а скорее всего заставят работать на королевство, очищая его территорию. Все может быть. И в данном случае подобное даже обсуждаться не будет. Так что понять их хитрость было вполне возможно. Что не скажешь про обычных дворян, которые решили показать провинциалам истинное мастерство. Ну да. Возможно, на турнирах эти люди и могли бы что-то продемонстрировать. Но сейчас проблема заключалась именно в том, что здесь и речи ни о каком турнире не шло. В данном случае этим людям нужно было задуматься о последствиях раньше, чем они вообще вошли в этот лес. По сути, для начала ему нужно было попытаться обсудить подобную охоту с теми, кто постоянно такими делами занимается. И уж затем попытаться как-то начать действовать. Однако эти высокородные по какой-то глупости решили, что они лучше всех остальных разбираются в таких вещах. И, видимо, поэтому не стали с кем-либо советоваться, а просто как на турнире понеслись вскачь прямо в лес. И какой идиот в лесу охотится верхом на лошади, да еще и в полном рыцарском доспехе? Задумчиво вздохнул мальчик, медленно покачав головой. А в этот момент его взгляд ничем не напоминал детский. Он был слишком серьезен. Но чего вы хотели, если Юрию приходилось с самого детства жить с такой тайной, которая могла приговорить его к смерти буквально по щелчку пальцев какого-нибудь жреца? Тем более, что один из жрецов того самого храма бога рода, который ранее уже проявлял к нему весьма нешуточный интерес, снова появился на горизонте. Еще даже двух недель не прошло, как этот умник приезжал к нему, чтобы посмотреть на мальчика. Естественно, что даже у Юрия возникает вопрос, зачем на него вообще нужно смотреть? Какой во всем этот может быть смысл? Естественно, что в присутствии посторонних Юрий старался изобразить самого безобидного и обычного ребенка. А вот только обычным он не был. Слишком уж хорошо с ним занимался отец и наставник Йорген. Его еще радовало, что про эту тайну не знал старший брат Юрия. И все из-за того, что он был слишком болтлив. Да и находился все это время он именно при дворе барона Грона. Учитывая этот факт, даже сам отец Юрия прекрасно понимал, что все это может закончиться, если про их секрет узнает кто-нибудь посторонний. К сожалению, только здесь, в семейном замке, Сергей Левинский хотя бы контролировал ситуацию. А что говорить о том, что происходит в замке барона Грона? К тому же сам отец Юрия, как никто другой, знал о том, что между двумя братьями не было согласия и дружбы. По какой-то неведомой для десятилетнего мальчика причине старший брат недолюбливал Юрия. И поэтому он сам и не хотел рисковать. Ведь ради того, чтобы занять положенное ему место и получить наследство, его старший сын может намеренно сделать подобную глупость. Таким образом, он не только получит желаемое, но и сможет избавиться от всех тех, кто мог бы претендовать на то, что принадлежит ему по праву первородства. А это будет очень глупо. Юрий прекрасно помнил о том, как его отец неоднократно пытался рассказать младшему сыну все то, по какой именно причине ему следует опасаться настолько глупых поступков со стороны старшего брата. Но он и не обижался, так как понимал главное. В этом деле слишком многое было завязано именно на наследство. Даже такое маленькое, всего лишь укрепленное поместье. Да две небольшие деревеньки. Но это тоже было определенное имущество. В их королевстве в первую очередь ценились дворяне с землей. И чем больше земли было у такого дворянина, тем он считался более солидным. Мечтой его старшего брата было постепенно подняться хотя бы до уровня барона. Но такое бывало очень редко. Потому что для этого нужно было бы выслужиться даже не перед графом, а как минимум перед герцогом. Но с этим могли возникнуть сложности. Ведь, по сути, такие дворяне очень редко попадаются на пути мелкопоместных дворян, которые находятся в услужении у барона. Хотя старший брат Юрий уже неоднократно хвастался о том, что как-то видел подобного высокородного. Да, не близко, но все же. А это уже само по себе давало ему определенную надежду. Сам же Юрий на что-то подобное просто не мог рассчитывать, разве что если пойдет в армию королевства, и там сможет как-то выслужиться. Даже не в гвардию короля, а в армию. В гвардию короля шли либо по протекции высокородных дворян, либо младшие сыновья, как минимум баронов и графов. Он же таковым не был. Так что места ему в гвардии просто нет. При всем при этом сам Юрий не хотел вообще подобную службу. Он хотел тихой и спокойной жизни где-нибудь на территории лесистой местности. Ведь именно в лесу он чувствовал себя достаточно хорошо защищенным от любой опасности. Чего нельзя было сказать даже про дом его отца. А как он мог чувствовать себя в безопасности, если ему постоянно приходилось опасаться даже собственного брата? Опасаясь именно того, что он в любой момент может пострадать. Просто из-за каких-нибудь интриг или хитростей собственного брата. Сейчас же, сидя поблизости от двух похрапывающих егерей, которые в пьяном угаре видели какие-то свои сны, десятилетний мальчик мог только тяжело вздыхать. Вообще-то, будь он на месте местного графа, то никогда не совершил бы такой просчет. Ведь, по сути, все это было серьезной ошибкой. Мало того, что он привел на эту охоту высокородных столичных дворян, про самого принца тут уже и речи не идет. Так теперь еще и кому-то придется отвечать за погибших на этой охоте рыцарей. А то, что они погибли, мальчик даже не поддавал сомнению, так как Юрий и сам четко понимал, что погибли не только их тела, но и души. И все из-за того, что они стали кормом для этого жуткого монстра. И если так подумать, то можно было понять главное. Родственники этих погибших могут попытаться впоследствии предъявить местному графу какие-нибудь претензии за случившееся и доказать, что он был тут совершенно ни при чем, этот дворянин в принципе не сможет. Но сейчас не это должно было беспокоить Юрия, а то, что этот самый граф, чтобы постараться отмыть свое собственное имя, может попытаться сделать виновным во всем отца мальчика, хотя... Сам мелкопоместный дворянин его заранее предупредил о том, насколько опасным может быть существо, на которое так глупо устроили охоту столичные дворяне. так что он заранее должен был знать о том, что такая глупость для них закончится очень плохо. И хорошо будет, если все то, что уже случилось в виде тех самых жертв, так и останется результатом этой охоты. В чем Юрий не был уверен, так как даже он сам уже понимал, что в данном случае вряд ли кто-то вообще будет пытаться понять, чего именно добивался его отец, пытаясь защитить своих людей от этого чудовища. Ведь если с ним не справятся даже рыцари, то что тут можно было бы сказать про тех самых крестьян? Так что сейчас ему было о чем переживать, тем более, что вряд ли этот монстр теперь уйдет далеко. Скорее всего, воплотятся все те же рассказы, которые любил слушать мальчик у огня очага, когда к ним в замок прибывали очередные охотники. И они рассказывали о том, что подобные твари очень мстительны, и такая тварь явно так просто не успокоится. Она будет пытаться отомстить, и даже более того, постарается превратить все ближайшие территории в свою кормушку. Тем более, что здесь особо даже защищаться некому. Если уж рыцари ничего не смогли сделать с такой тварью, то что с ней сможет сделать мелкопоместный дворянин со своими двумя десятками стражников? Да ничего он не сделает. За всеми этими размышлениями его и застал появившийся наставник в сопровождении еще одного стражника отца. Они пришли всего лишь по той причине, что тревога, возникшая именно в результате столкновения с монстром, тоже была весьма нешуточной. Все было настолько серьезным, что отец даже выделил двух стражников для защиты собственного сына, хотя и младшего. И даже более того. Ведь увидев двух пьяных егерей, старый стражник Йорген, недолго думая, приказал закинуть их на телегу, на которой они приехали, и отвезти к барону Грону. А что? Этот дворянин сам приставил их к молодому пареньку. Вот теперь пусть сам и разбирается с ними. Скорее всего, именно их и обвинят в том, что произошло в лесу. И все именно потому, что они пьяные спали. А значит, могли допустить прорыв твари с неожиданной стороны к охотникам. И доказать обратное эти два пьяницы просто в принципе не смогут, так как банально ничего не будут помнить. Самого же мальчишку отправили домой, так как в лесу сейчас было опасно находиться. Опасность была слишком уж и серьезной, даже если все случилось в совершенно другом месте. И вернувшись домой, мальчик тут же отправился в свою комнату, потому что и сам уже понимал, что сейчас взрослым будет не до него. Тем более, что ситуация стала действительно очень сложной, ведь те же придворные теперь явно будут искать виновников произошедшего. Слишком хорошие были доспехи у того рыцаря, который первый попал под удар этого монстра. И это не считая егерей-загонщиков, что погибли до него. Доспехи у рыцаря были слишком уж демонстративными и красивыми. И уж только поэтому можно было понять, что, скорее всего, это был приближенный к принцу дворянин. А если дело обстоит настолько сложно, то можно сразу понять, что сейчас все эти дворяне постараются переложить вину на случившееся на кого-то другого. На того, кто самый беззащитный. И кем бы этот человек ни был бы, проблему это не решит. Конечно, опасаясь за собственную семью, мальчик попытался поговорить с отцом. Только никто не стал с ним разговаривать, и это было очень плохим показателем. Даже мать Юрия не стала его слушать. Поэтому мальчику не оставалось ничего другого, как просто спрятаться в своей комнате. Молодой принц, буквально пылающий яростью и сыплющий во все стороны обвинениями, стоял посреди охотничьего лагеря, а его глаза сверкали ничем не прикрытой злостью, а голос звучал как гром в наступившей тишине. «Вы, ублюдки, даже не заметили опасность, пока она вонзала свои когти в наших друзей!» Можно было разобрать в его бессвязанных криках, которые сейчас градом сыпались на стоявших перед ним на коленях людей. «Этот монстр – ваша вина! Вы были расслаблены, как коты на солнце, в то время как верные мне люди погибают из-за вашей небрежности!» Он указал на обессиленного наперсника, лежащего перед ним в луже собственной крови, и на своего приближенного дворянина, чье лицо исказилось от боли. «Эти люди не заслуживали такой участи!» — продолжал кричать Александр, даже не задумываясь о том, что его крики сейчас выглядели слишком уж показательно и наигранно. «Они были здесь ради меня, ради королевской семьи, а вы позволили этому монстру убить их, и сделал он это безнаказанно! Как вы можете смотреть мне в глаза, зная, что вы допустили эту кровавую бойню?» Он внимательно оглядел окружающих, видя в их глазах лишь страх и смущение. Но ему было все равно. Он чувствовал, что весь этот лагерь сейчас буквально утопает в крови тех, кто ему предан. И теперь он обвинял всех присутствующих в случившемся. Сам же наследный принц среди града своих гневных обвинений не мог не заметить свою собственную роль в этой трагедии. Но его гордость и зажатость не позволяли ему признать собственную вину. А вместо этого он продолжал обвинять всех вокруг, сверкая глазами, выливая на них свою ярость и неприязнь. «Я здесь не для того, чтобы играть в ваши глупые игры с охотой на монстров», – переведя дух, продолжил он. «Я ожидал от вас эффективного нападения и защиты, а получил только бесполезное бегство. Если кто-то здесь и виноват, то это были только вы». «Ничтожные дворяне, которые не смогли обеспечить мою безопасность и безопасность моих приближенных!» Его слова звучали как удары бича, и его гнев не знал границ. Он боялся, что его заставят нести ответственность за случившееся, и пытался сразу же переложить свою вину на других, чтобы спасти собственную репутацию и положение. Тем более, что сам принц сейчас ощущал, как его нервы напряглись, когда он наконец-то осознал тот факт, что легкая охота на монстра превратилась в провал. Внезапное появление смертельной опасности оставило его в состоянии смятения и беспокойствия. Он был раздражен тем, что его планы на развлечение обернулись катастрофой, а монстр сумел ускользнуть от него и его спутников. Все эти сомнения начали овладевать им, когда Александр осознал, что не сможет просто отмахнуться от ответственности за произошедшее. Его ум метался, искал выход из этой ситуации, но не находил его. Ведь охота, которая должна была принести ему веселье и развлечение, обернулась трагедией, и теперь он оказался впутанным в ее последствия. «Тьма их возьми! Как мы могли допустить, чтобы этот проклятый монстр сбежал?» Тихо пробормотал принц, чувствуя, как раздражение и разочарование накатывают на него новыми волнами. Он понимал, что теперь стоит перед ним непростой выбор – признать свои ошибки и все возможные последствия, или продолжать уклоняться от ответственности, рискуя еще большей утратой своего авторитета. Сейчас же, впадая во все более гневное и нетерпеливое состояние, Александр приказал своим подчиненным отыскать монстра любыми способами. Он не мог допустить даже малейшие мысли о том, что подобная опасность осталась на свободе, и его гнев срывался в слова приказов, насыщенных неистовством. Именно сейчас, ощущая себя властелином над ними, наследный принц жестко и бескомпромиссно ставил свои условия. Его голос прозвучал запредельно твердо и угрожающе, когда он велел дворянам отправиться на поиски монстра, угрожая им последствиями, которые могли стать для них крайне неприятными. «Вы что же думаете, что можете игнорировать мои приказы?» Его слова прозвучали с уверенностью и беспощадностью, а в его голосе звучал налет власти, которая не терпит сопротивления. «Вернувшись в столицу, я немедленно доложу моему отцу о вашем глупом и безрассудном поведении. И поверьте мне, он не будет смотреть на вас милостивым глазом. Вам угрожает изгнание из дворцовых стен, лишение почетных званий и изоляция от нашего королевского двора. Подумайте об этом, прежде чем отказываться исполнять мои приказы». Эти слова вызвали во всех присутствующих дворянах трепет и страх. И достаточно быстро они и сами поняли тот факт, что не могут позволить себе игнорировать волю наследного принца. Несмотря на свои сомнения и недовольство, они были вынуждены подчиниться, так как и сами уже прекрасно осознавали, что отказ от выполнения его приказов мог повлечь за собой непоправимые последствия для их положения и репутации. «Немедленно отыщите для меня этого проклятого монстра!» – зарычал он, ощущая, как его слова отражают его внутреннее бешенство. «Не дайте ему скрыться от нас, как это случилось раньше. Я не собираюсь терпеть провалы в этой охоте. Если он от вас все же сбежит, то можете забыть о придворной жизни. Все!» Но его приказ вызвал определенное недовольство среди дворян, которые не были привыкшими выполнять подобные задачи. Они считали себя выше того, чтобы заниматься подобными делами, так что сейчас их лица выражали отчетливое негодование. «Мы существуем не для того, чтобы охотиться за монстрами, ваше высочество. Это задача для простых людей», — еле слышно возразил один из дворян, выражая мнение многих присутствующих. Однако его слова лишь усилили гнев принца, который отреагировал еще более яростно, требуя немедленного выполнения своего приказа, а также приказал арестовать этого дворянина, который, по сути, банально нарушил свою клятву вассала, подвергнув сомнению приказы сюзерена. А встревоженные и взволнованные его словами придворные, ни минуты не задумываясь, понеслись в лес. Они велели даже своим слугам, обычно непричастным к подобным заботам, присоединиться к поиску. Стража, хоть и сопротивлялась вначале, тоже в итоге была втянута в эту опасную затею, понимая, что невыполнение приказов принца грозит им большими неприятностями. Каждый шаг в этом весьма мрачном и опасном лесу теперь напоминал им о невероятной угрозе, которая скрывалась в густых зарослях. Они боролись с адреналином, напряжение росло с каждой минутой. Страх и тревожность сочетались с надеждой, что их усилия принесут плоды, и они смогут вернуться с головой монстра, получив таким образом прощение и признание принца. Так что теперь придворные носились на своих конях сквозь всю эту путаницу растений, слушая каждое шуршание и внимательно оглядываясь по сторонам. Сквозь темные ветви их глаза искали признаки присутствия монстра, сжимаясь от напряжения и внутреннего беспокойства. Каждый из них понимал, что на кону не только их собственная безопасность, но и их положение в высшем свете королевства, что делало их усилия только более настойчивыми и даже в чем-то страстными. Так что вихрь действий и поисков в лесу снова вошел в горячую фазу, порождая новые опасности. Группы придворных и стражников, не зная положения друг друга, метались в разные стороны, вызывая панику среди местных обитателей леса. Кабаны, обычно мирные и неприметные, оглушенные внезапными звуками и движениями, именно из-за этого и атаковали тех, кто оказывался на их пути. Один из придворных, неуверенный на непривычной почве, случайно привлек внимание огромного медведя, вызвав его агрессию и вынужденную самозащиту. Такие столкновения приводили к новым жертвам среди всех этих невольных исследователей леса. Кто-то получал раны от клыков и когтей диких хищников, вроде волков и медведя. Кто-то попадал под атаку взбесившихся кабанов. Так что теперь шум и беготня переполнили лес, а обитатели его реагировали на этот хаос своими врожденными защитными реакциями, превращая мирный уголок природы в арену смертельной борьбы за выживание. И все эти случаи столкновений прямо показывали, что не только монстр в лесу был опасен, но и сам лес, наполненный непредсказуемыми и неукротимыми силами природы, становился сценой трагедии для тех, кто оказался в нем без должной осторожности и опыта. Достаточно крупная стая волков, не так давно пришедшая в данную местность на освободившееся место и почувствовавшая нарушение своеобразных границ своей территории, начала преследовать группу слуг дворян, которые панически пытались вернуться обратно в свой лагерь. Волки, действуя по инстинкту защиты и территориального превосходства, старательно обходили их, создавая кольцо со всех сторон. Грозные зубы и глаза, полные агрессии, дикого страха и жажды мести, делали эту картину еще более угрожающей. А дворянские слуги, привыкшие к жизни при дворе короля и просто запутавшись в лесу и не имея опыта в таких экстремальных ситуациях теряли собственное направление, ускоряясь в своих попытках выбраться из зубов смертоносных хищников. Они бросались через кусты и камни, падали и снова вставали, но волки были упорны и неуловимы. В это время волки, вышедшие на эту своеобразную охоту, поддерживались как основными бойцами стаи, так и более молодыми, но не менее опасными особями. Они строили хитроумные уловки, чтобы дезориентировать слуг, приводя их в состояние страха и безысходности. Каждый шаг, каждое дыхание группы слуг с паническими криками, мечущимися среди густого подлеска, напоминали им о том, что в лесу правит закон природы, а человеческая гордость и неопытность могут превратиться в их гибельную слабость. Все это произошло именно в то время, когда Юрий как раз смог наконец-то выйти из дома. Судя по тому, что он услышал, наследный принц решил свалить всю вину на собственных дворян, которые совершенно случайно, банально забыли его предупредить об опасности столкновения с подобным монстром. Зато это сразу же сняло все подозрение с местного мелкопоместного дворянина, которым был отец мальчика, что облегчило все остальное. Еще бы! Ведь, по сути, отца Юрия просто отстранили от процесса этой охоты, несмотря на то, что он неоднократно указывал своему сюзерену барону Грону на факт угрозы столкновения с таким монстром, про что тут же вспомнил и местный граф, также старательно намекающий всем, что он хотел пригласить охотников, профессионалов. Но придворные принца настояли на том, что с подобной угрозой они сами превосходно смогут справиться, так что результат не заставил себя долго ждать. После всего случившегося Юрий наконец-то смог выйти наружу, хотя и опасения его родителей были вполне понятны. Ведь, по сути, известие о появлении такого опасного врага возле их земель принес именно Юрий. И уже только сам этот факт говорил о многом. Тем более, что и его самого могли бы попытаться обвинить в случившемся. Например, банально заявив о том, что мальчишка не указал о самой главной угрозе в данном случае. О том, насколько может быть опасна эта тварь. Хотя подобное обвинение даже предполагать было бы довольно глупо. Мальчику было всего 10 лет. Так откуда он мог знать такие вещи про подобных монстров? Нет. Конечно же, Юрий-то прекрасно знал о том, с кем именно все эти горе-охотники там должны были столкнуться, так как любил учиться и слушать. Особенно он любил слушать истории охотников, которые убивали этих или иных монстров. В этих рассказах можно было почерпнуть многое. Хотя он понимал, что, по сути, большая часть подобных историй имела излишне преувеличенные подробности. Но, по крайней мере, те же повадки этих чудовищ изучить было можно. И он знал главное. Ни один охотник, сколько бы ни хвастался, никогда не упоминал о том, что он с грохотом копыт коня и звуком охотничьих рогов приближался к логову такого чудовища. Это было глупо даже предполагать. Однако пытаться как-то объяснить эти прописные истины благородным из столицы было просто бессмысленно. Они были уверены в своих доспехах, знаниях, магии и величии родословной. Вот только, как оказалось, этому монстру было глубоко наплевать на подобные вещи, так как он, недолго думая, атаковал противника, даже не пытаясь каким-то образом разобраться в том, насколько благородная кровь у его врагов. Несмотря на то, что вроде бы его отца никто и ни в чем уже не обвинял, Юрий решил к охотничьему лагерю дворян даже не приближаться. По той простой причине, что банально не доверял этим людям, которые там столпились и сейчас старательно враждовали друг с другом. Ведь обвинения, которые сыпались на тех, кто попадался под руку приближенным принца, по-другому и не назовешь. Так что он старался сейчас держаться подальше от них. При этом не забывая о том, что вокруг сейчас стоит слишком много посторонних. Так что ему пришлось обойти стороной всю эту территорию. Благо, что на данный момент на него никто не обращал внимания. Поэтому Юрий смог достаточно спокойно прогуляться по лесу и немного расслабиться, И все потому, что сейчас основная толпа егерей-стражников бегала в другой местности, откуда время от времени и приносили погибших и раненых. Именно поэтому в другой части леса, находящейся всего лишь в паре полетов стрелы от охотничьего лагеря, можно было расслабиться. Чем Юрий и занялся, словно получая заряд бодрости от этой территории, покрытой лесом. Ему, как всегда, было о чем подумать, особенно учитывая последние события. Ведь чем больше он сталкивался с дворянами, особенно тем больше Юрий сам понимал, что ему с этими высокородными будет не по пути. И все только из-за того, что по большей части эти разумные даже не задумывались о том, что кто-то из их приближенных, даже те же самые слуги, тоже очень сильно хотели жить. Эти люди отправляли своих приближенных на откровенную смерть, даже не задумываясь о последствиях. И знание об этом само по себе сильно разочаровывало мальчика. Тем более, что он прекрасно осознавал тот факт, что, по сути, его ждет нечто подобное в будущем. Он являлся младшим сыном мелкопоместного дворянина, и с учетом наличия старшего брата, не имеет никакого права в отношениях своего наследства. Если так можно сказать. Разве что если бы сам Юрий захотел бы избавиться от старшего брата. Например, просто отравив Алексея. Подобное среди дворян было в порядке вещей. И скорее всего, именно старший брат, если бы находился постоянно при родителях, постарался бы сделать все возможное, чтобы избавиться от младшего родственника. Ведь в отличие от него, Юрий не хотел огорчать и разочаровывать собственных родителей. Чего про Алексея не скажешь. И раньше Юрий думал о том, что было бы неплохо найти себе покровителя, вроде какого-нибудь барона или графа. По крайней мере, таким образом можно было бы, сослужив хорошую службу, со временем получить отдельный земельный надел. Наподобие того, что был у его отца. И тогда никто не смог бы его в чем-то обвинить. Да и портить жизнь ему было бы просто некому. Однако сейчас, наблюдая за всем тем, что происходило в охотничьем лагере, да еще и во время этой охоты в лесу, Юрий понял, что ему не по пути с такими дворянами. Они вели себя так, как будто бы все им что-то должны. И этот факт заставил мальчика как следует задуматься. Более того, он понял, что по сути ему нужно держаться от таких людей как можно дальше. Внезапно из охотничьего лагеря дворяна раздались странные панические крики, которые заставили Юрия обратить на себя внимание. Это был необычный звук, который проник сквозь достаточно плотный перелесок, который сейчас отделял мальчика от этого места и мгновенно привлек его внимание. И Юрий сразу же замедлил шаг, напряженно вслушиваясь в непонятные звуки, которые неслись издалека. Но через несколько мгновений крики стали яснее и отчетливее. И Юрий понял, что что-то необычное происходит прямо в самом лагере. В этот момент он ощутил, как сердце начинает биться чаще, исходя из его детской реакции на неожиданный внезапный шок. Но вместо того, чтобы паниковать, он решил приблизиться к источнику звуков, чтобы понять, что происходит в том месте, где, по сути, столпились самые большие силы в данной местности. Как военные в виде тех же стражников и егерей, так и магические в виде тех же самых дворян. Сейчас же буквально с каждым шагом этот странный шум становился все более явным, а крики все более отчаянными. Юрий уже слышал подобные звуки, когда стая волков атаковала деревню в прошлом. Так что сейчас именно из-за этих воспоминаний он постарался осторожно подобраться как можно ближе к охотничьему лагерю, скрываясь за деревьями и кустами, чтобы оставаться невидимым, но при этом разглядеть, что происходит в лагере. И то, что он увидел, заставило мальчика вздрогнуть всем своим маленьким и худощавым телом. Все только из-за того, что достаточно крупная стая волков, которая, видимо, все же пришла в данные места на смену тем, что уже были перебиты в прошлый раз, как будто сговорившись, внезапно набросилась на лагерь дворян, которые по какой-то глупости считали себя в этой местности защищенными. Но это была очень серьезная ошибка с их стороны. Ворвавшись в лагерь, хищные звери бросались во все стороны, нападая на людей, словно тени смерти, исходящие из густой чащи леса. А люди же, пойманные в эту ловушку, начали вырываться, крича и паникуя, просто пытаясь спастись. Некоторые, кто оказался рядом с конями, метнулись к ним, пытаясь вскочить на них и погнать их вперед в безопасность. В то время как другие уже не думали ни о чем, кроме как о бегстве пешком, уклоняясь от зубов и когтей хищников. Местные стражники и дворяне, забыв о своих спорах и проблемах, слились в единую массу, пытаясь сдержать натиск волков и организовать оборону. Крики, рычания и шум борьбы заполнили ближайшую к лесу, нарушив его обычную тишину. В толпе паникующих и сражающихся были и женщины, и дети, вырвавшиеся из своих палаток и укрытий. Беспокойство и страх наполняли их глаза, их движения. И среди этого хаоса и бегства можно было заметить несколько очагов сопротивления, в которых находились те, кто все же постарался защититься от этого весьма неожиданного нападения. Наблюдая за всем этим, Юрий стоял ошарашенный и в ужасе от неожиданной атаки. Ему даже пришлось сделать шаг назад, отступив под ближайшие деревья, чтобы его никто не заметил. Ведь его изрядно удивило то, насколько быстро и единодушно люди реагировали на опасность, даже забывая о своих обидных разногласиях. Внезапно во всем этом хаосе, который окутывал лагерь во время нападения волков, Юрий заметил необычного всадника. Молоденькая девушка, сидя на своем коне, выделялась среди всех остальных. Ее длинные светлые волосы развивались за спиной, словно пламя, а глаза блестели непонятным светом, испуганным и в то же время решительным. Девушка была одета в роскошное платье дворянки столичного пошива, что сразу же бросалось в глаза на фоне обычной одежды в лагере. Ее волосы, раскинувшись за спиной, добавляли изящество к ее облику, а взгляд, наполненный решимостью и непоколебимостью, говорил о том, что она не из тех, кто паникует в сложных ситуациях. И все вроде бы было нормально, если не считать того, что заметил Юрий. Он точно видел то, что, несмотря на весьма уверенную посадку в седле, своего коня она просто не контролировала. И это было очень плохо, ведь конь, на котором она сидела, действительно закусил удила, выражая свое недовольство и страх перед происходящим. Это свидетельствовало о том, что он потерял контроль и на данный момент не был способен слушаться наездника. Но, несмотря на это, девушка старалась удержаться в седле, сохраняя свою решимость и направленность в действиях. Причем следовало сразу отметить тот факт, что ее роскошное платье столичного пошива слишком сильно выделялось на фоне окружающего ее лагеря. Ее платье было украшено золотой вышивкой и кружевами, подчеркивающими ее высокое положение в обществе. Несмотря на ситуацию и напряженный момент, она выглядела достойно и уверенно, что и было странным. Даже тот самый конь, на котором она ехала, был великолепен в своей мощи и грации. Его темная грива развивалась на ветру, а мускулистое тело выражало готовность к действию. Однако сейчас он несся вперед, игнорируя все возможные попытки управления со стороны наездницы. Что-то очень сильно напугало его, теперь он стремился убежать от источника своего страха. Взгляд девушки был сосредоточенным и решительным. Она не давала волнениям и страху взять верх над собой, стараясь остаться спокойной и сосредоточенной на ситуации вокруг. Хотя, судя по всему тому, что сейчас видел Юрий, эта наездница действительно потеряла управление над своим конем, который сейчас и несся прямо в лес. И вот же сложность ситуации. В этом месте деревья и кустарник росли настолько густо, что девушка явно не выживет при таком столкновении интересов. А значит, нужно было что-то делать. К сожалению, Юрий уже прекрасно понимал один важный нюанс. Несущийся за этой девушкой во весь опор слуги, кто пешком, а кто пытался догнать ее на коне, явно продемонстрировали ему тот факт, что незаметно сбежать с этого места у него не получится. А раз так, то, скорее всего, его заметят. И если с девушкой хоть что-то случится, то именно он и будет виноват в произошедшем. Разве слуги признают тот факт, что это именно они совершили ошибку, позволив девушке самой сесть на коня? И это с учетом того, что на лагерь напали волки. Так что ему все же придется попытаться остановить этого коня. Но как ему это сделать? Несмотря на свой юный возраст, Юрий уже прекрасно знал о том, что в таком состоянии очень сложно остановить животное. Самый простой способ – это постараться повиснуть на сбруе всем своим весом, чтобы вырвать удила из захвата зубов этого животного. Тогда можно будет вернуть над ним контроль. Мало кто знает, что именно эти самые удила, которые по своей сути причиняют коню боль, и заставляет его подчиняться. Это если не считать шпор, которые вонзаются в бока животного, а также доставляют очень болезненные ощущения. Но речь шла не об этом, а о том, что сам Юрий, наблюдая за происходящим, был полон решимости найти способ помочь. Он оценивал ситуацию быстро и рационально, сам прекрасно понимая, что задержать несущегося коня – это не только спасение для наездницы, но и защита для всех вокруг. И тут речь идет не только о самом мальчике, но и обо всей его семье. Ведь девушка явно имела отношение к очень богатому семейству, и вряд ли ее родственники простят, если на землях какого-то мелкопоместного дворянина с ней что-то случилось. Сначала он взглянул вокруг, ища что-то, что могло бы помочь ему в этой ситуации. Потом его взгляд упал на ближайший кустарник, который казался достаточно плотным, чтобы замедлить хотя бы бег коня. Он быстро оценил расстояние и направился к кусту, набравшись решимости и сосредоточенности. Подойдя к кусту, он быстро начал вырывать сучья и сухие ветки, создавая небольшой барьер по направлению движения коня. Ему пришлось действовать быстро, чтобы успеть создать препятствие до того, как конь пронесется мимо. С каждым мгновением напряжение росло, но Юрий не терял контроль над ситуацией. Он знал, что его решение может повлиять на исход этой опасной ситуации, и он собирался использовать все свои силы и ресурсы, чтобы спасти наездницу и предотвратить еще большее бедствие. Действительно, учитывая его возраст и физические возможности, Юрий решил, что попытка остановить коня собственными силами может быть слишком опасной. Именно поэтому он и бросился к этому кусту, который заметил ранее, и начал вырывать сучья и ветки, стараясь создать некий барьер, который мог бы помешать коню пролететь мимо него. Ради этого маленький Юрий и работал на пределе своих сил, сосредотачиваясь на задаче с неожиданным взрывом энергии и решимости. Его руки дрожали от напряжения, и сердце билось так громко, что он почти был уверен в том, что этот гулкий звук был слышен на всю округу. Но он не останавливался. Он использовал все свои навыки и силы, дергая за сучья и тянущиеся вверх ветки, стараясь создать препятствие, которое могло хотя бы замедлить несущегося вперед коня. Ему приходилось сильно торопиться, зная о том, что времени на размышления и сомнения у него просто нет. Сосредоточив всю свою энергию и решимость, мальчик был настроен на действие. Он быстро выбирал те самые сучья и ветки, которые можно было бы использовать как преграду, и быстро размещал их перед бешено несущимся конем. С каждым мгновением его движения становились более уверенными и решительными. С помощью этих веток он и создавал весьма своеобразный барьер, который не даст коню свободно пронести свою всадницу дальше в лес, где девушка просто погибнет. Несмотря на свой молодой возраст, он действовал так, будто это было вполне естественное продолжение его реакции на происходящее. Скрывшись в тщательно прореженных им ветках, Юрий внимательно наблюдал за приближающимся конем. Кони этой породы были известны своим упрямым нравом и силой, так что мальчик заранее знал о том, что ему нужно использовать каждую возможность, чтобы остановить это животное. И именно сейчас он был готов рискнуть. Тем более, что закусивший удила и ослепленный всплеском адреналина конь мчался прямо к тем самым кустам, которые Юрий специально для него подготовил. После его стараний эти кусты выглядели менее густыми, но более высокими, что создавало иллюзию простоты их преодоления. Так что жеребец с разгону врезался в эти кусты, которые неожиданно для него оказались достаточно плотными, чтобы слегка замедлить его ход. И конь резко взбрыкнул, недовольный неожиданным препятствием. Это и был тот самый момент, которого так ждал Юрий, засевший под соседним кустом. Словно атакующая змея быстрыми, но осторожными движениями, он бросился вперед, стараясь не привлечь внимания коня раньше времени. Он знал, что у него есть лишь несколько секунд, чтобы действовать, пока конь не начнет снова двигаться. Юрий метнулся к сбруе, украшенной драгоценными камнями, и с ловкостью повис на ней, крепко ухватившись за ремни. Именно в это мгновение конь, почувствовав лишний вес, взбрыкнул еще сильнее, но Юрий держался крепко, цепляясь за сбрую. Он чувствовал, как его пальцы скользят по гладкой коже и холодному металлу, но его решимость была непреклонной. «Тише, парень, тише!» – прошептал Юрий, стараясь успокоить животное своим дрожащим от напряжения голосом. «Успокойся, опасности рядом нет!» Конь снова рванулся вперед, но кусты опять замедлили его, давая Юрию еще несколько драгоценных секунд. Мальчик постарался перенести вес тела, чтобы не сбить равновесие коня. Он знал, что если сможет удержаться достаточно долго, то жеребец устанет бороться и, возможно, позволит ему освободить удила, что вернет управление наезднику, явно ошарашенному такому неожиданному нападению из кустов. Используя каждую возможность, мальчик начал осторожно поглаживать шею коня, шепча успокаивающие слова. Он почувствовал, как мощные мускулы животного напрягаются и расслабляются под его пальцами. Постепенно конь начал замедляться. Его дыхание становилось более ровным, хотя он и проволок свой неожиданный груз еще шагов на 20 вглубь лесного кустарника. И надо сразу сказать, что уже потом Юрий понял, что пересчитал практически все ветки в нем собственной спиной и головой. Но в этот момент ему было не до этого. «Хороший мальчик», — продолжал говорить коню Юрий, стараясь делать это уверенно и спокойно. «Ты ведь не такой упрямый, как кажешься». Конь, казалось бы, уже прислушивался к голосу мальчика. Его рывки стали реже, и он начал медленно привыкать к присутствию Юрия. Мальчик знал, что это только начало, и впереди еще много работы, чтобы полностью успокоить это сильное и благородное животное. Но для начала нужно было сделать тот самый первый шаг. И когда он все же остановился, мальчик постепенно ослабил хватку, готовый отпустить сбрую, если конь снова начнет паниковать. Но жеребец стоял спокойно. Его глаза внимательно следили за каждым движением мальчика. В этот момент Юрий почувствовал, что установил первый контакт, и это давало ему надежду на успешное разрешение этой ситуации. «Ну вот видишь, мы можем быть друзьями», — сказал Юрий, мягко улыбаясь. После этих слов мальчик аккуратно отпустил сбрую и медленно отступил, чтобы не спугнуть коня. Он знал, что теперь все зависит от всадницы, которая сразу же натянула поводья, заставив коня наконец-то обратить внимание на то, что у него в седле есть своеобразный груз. Видимо, ее достаточно неплохо тренировали, так как она не растерялась и постаралась сразу же взять коня под свой контроль, после чего обратила взгляд своих холодных ярко-голубых глаз на Юрия. И теперь ему было необходимо хоть что-то ей сказать. И даже более того, в первую очередь ему нужно было представиться. Однако прежде чем Юрий успел что-либо предпринять, те самые слуги из охотничьего лагеря, которые преследовали закусившего удила коня, приблизились к ним. И увидев сложившуюся ситуацию, они практически моментально взяли дело в свои руки. Но сделали они все это с таким неудовольствием и бесцеремонностью, что Юрию пришлось банально отступить, чувствуя себя немного обделенным и игнорируемым. Смутившись от отношения слуг к себе и полностью осознав, что он ничего не сможет изменить в этой ситуации, мальчик решил, что лучше, что он может сделать сейчас, это быстро вернуться в замок отца. Он понимал, что оставаться здесь дольше может быть для него весьма опасно, особенно с учетом того, что монстр все же еще был где-то там, в глубинах леса. И столичные дворяне уже явно доказали, что не в состоянии справиться с ним. Подавленный и разочарованный поведением взрослых, Юрий просто потерял оставшийся к ним остаток доверия. Ведь ему теперь казалось, что эти люди больше заботятся о своей собственной безопасности, чем о благополучии других. Несмотря на свой юный возраст, он уже и сам прекрасно осознал, что в этой ситуации нужно действовать разумно. И именно поэтому он и принял решение отойти в сторону от опасности, пока еще есть такая возможность. Так что с тяжелым чувством разочарования и размышляя о своих действиях, Юрий поспешил прочь, надеясь на безопасное прибытие домой и на то, что там его отец сможет принять более мудрое и ответственное решение, чем те, что были приняты в охотничьем лагере дворянами. В том самом лагере, откуда еще доносилось разъяренное рычание волков и панические крики людей.